Бардин готов был и на мировую. «Да нет, конечно, не противостоит», — парировал Бекетов. «Но я всегда за то, чтобы главное было отделено от второстепенного». Бардин умолк. Его не очень устраивал результат разговора. Он взглянул наверх. «А знаешь, он, пожалуй, бы сумел применить пресс и выжил бы всякого добра», — указал он на чечеринское окно. «Не думаю, что он бы с тобой согласился», — ответил Бекетов и стал рядом. «Его дипломатия была гибкой, но солидной. В ней была мысль и та основательность, которая у наших вызывает веру, а у тех — доверие». В тот самый момент, когда Бардин и Бекетов вели свой напряженный разговор близ Китайгородской стены, кремлевские переговоры вступили в фазу весьма критическую. Черчилль явился в Кремль, имея на руках меморандум Сталина. Поэтому диалог, возобновившийся в Кремле, воспринимал тон и интонацию не столь уж состоявшихся бесед, сколько русского меморандума. Сталин говорил о жертвах, которые несет страна в своем единоборстве с сильным врагом, о слове, которое дали союзники, имея в виду большой десант, и о том, что в трудную для России минуту они отказываются от своего слова. «Но вы должны признать, что десант через канал сопряжен для нас с превеликим риском», — сказал Черчилль. Он был заинтересован не столько в этой фразе, как таковой, столько в том, чтобы сбить Сталина с того тона, который он принял и который становился все более грозным. Сталин умолк на секунду, он не привык, чтобы его прерывали. «Я полагаю, что английская пехота не боялась бы немцев, если бы она сражалась с ними, как это делали русские, и как...» Сталин смешался. Фраза, которую он хотел произнести сейчас, стоила ему усилий. Он опасался, что эта фраза ослабит воинственность его речи. А он в этом не был заинтересован. «И как это делают английские летчики?» Как ни снисходительна была последняя часть фразы, Черчилль побагровел. Эта багрово-синяя краска гнева занималась на его лице по мере того, как переводчик, смущаясь и робея, сооружил непростую фразу Сталина по-английски. Черчилль молчал, сомкнув губы. Гневная багровость его лица, точно чугун, снятый с раскаленных углей, медленно тускнела. «Я прощаю», — произнес Черчилль тихо, и, чувствуя, что ему трудно перевести дух, умолк. «Я прощаю это замечание, только учитывая доблесть русских войск», — произнес он и поднял ладонь, поднял не спеша, точно прислушиваясь к затихающим ударам сердца. Можно было подумать, что никогда эта ладонь не казалась ему такой тяжелой, как в эту минуту. Он вновь принялся говорить, при этом, как это было много раз прежде, он чувствовал себя все увереннее по мере того, как говорил. Увереннее, потому и красноречивее. Сейчас красноречие его было столь велико, что он заворожил даже переводчика. Тот глупо онемел и восторженно смотрел на старого Уинни. Но Черчилль жаждал в эту минуту отнюдь невосторженной реакции переводчика. Ему нужна была такая реакция Сталина. И Черчилль тихо взвизгнул. «Ну что вы бессмысленно хлопаете этими вашими метелками? Вам надо записывать и переводить». Видно, где-то рядом с воодушевлением и ложной патетикой его речи жила твердая мысль. Если есть в этой беседе для него что-то важное, то только реакция Сталина. Остальное в такой мере несущественно, что может не приниматься во внимание. «Я говорю, что вы хлопаете этими вашими метелками?» Сталину хватило внезапную перемену в настроении Черчилля. Это было смешно. «Я не понимаю ваших слов, но мне нравится ваше настроение». Рассмеялся он, рассмеялся искренне. Психологическое напряжение не могло продолжаться бесконечно. Оно требовало разрядки. Сейчас смеялись все. и Черчилль больше всех. Но, обернувшись к Сталину, британский премьер увидел, что тот уже не смеется. Больше того, он хмур, как прежде. Хмур? Черчилль с откровенной укоризной глянул на переводчика.